Новая волна интереса к этой проблематике в Европе возникла в 1970-е годы как ответ на леворадикальные выступления, прокатившиеся по миру, и как критика американской социальной психологии за ее асоциальность. Необходимость изучения больших социальных групп интерпретируется как одно из направлений усиления внимания к социальному контексту. В частности, одна из центральных идей Московиси заключается в призыве сделать больший акцент на исследовании больших социальных групп, что он обозначает термином «социологизация». Это своеобразное признание того, что сама социальная психология не может справиться с данной проблематикой и должна усвоить элементы социологического знания. Социальная психология становится здесь способом изучения социальных процессов, протекающих в обществе в целом в достаточно широких масштабах. Московиси, 1984, страница 220. Но на этом пути социальная психология делает еще первые шаги. Можно с уверенностью сказать, что проблематика психологии больших социальных групп переживает в настоящее время второе рождение. В сущности, социальная психология без раздела о психологии больших социальных групп, очевидно, вообще не может претендовать на то, чтобы быть социальной психологией в точном значении этого слова. Такая позиция характерна для отечественной социальной психологии, где исследования психологии больших социальных групп занимают особое место. Они начали активно развиваться с самого начала второго рождения этой дисциплины, то есть с 1960-х годов. Горячевы и другие, 1965, Парыгин, 1971. В значительной степени это связано с формулированием предмета социальной психологии, явившимся следствием дискуссии 60-х годов, где, как известно, прозвучала мысль о необходимости своеобразного сочетания в этой дисциплине психологического и социологического подходов. Следствием этого явилось признание права на существование специального раздела внутри социальной психологии, психологии больших социальных групп, не фигурирующего в традиционных учебниках. Важно, что этот раздел включает в себя анализ психологических характеристик различных типов больших социальных групп, как организованных, так и стихийных. По утверждению Делигенского, рассмотрение психологии больших групп, даже как ряда положенной проблемы социальной психологии, наряду с проблемами малой группы, личности, общения, не может считаться правомерным, ибо это не одна из проблем данной дисциплины, а важнейшая ее проблема, поскольку содержание социально значимых черт человеческой психики формируется именно на макросоциальном уровне. Делигенский, 1971. Как бы ни была велика роль малых групп и непосредственного межличностного общения в процессах формирования личности, сами по себе они не создают исторически конкретных социальных норм, ценностей, установок, потребностей. Все эти и иные содержательные элементы общественной психологии возникают на основе исторического опыта больших групп, опыта, обобщенного знаковыми, культурными и идеологическими системами. Этот опыт лишь доведен до индивида через посредство малой группы и межличностного общения. Поэтому социально-психологический анализ больших групп можно рассматривать как ключ к познанию содержания психики индивида.